Любые новообразования, опухоли, кисты. Они образуются тогда, когда вы удерживаете в душе старые обиды и потрясения. Вы их постоянно прокручиваете в голове, лелеете, накапливаете в определенном месте своего тела. Я обнаружил, что полное избавление от старых обид полностью излечивает от любой опухоли. Я уже приводил много примеров с такой широко распространенной болезнью, как миома матки. Как только женщина избавляется от обид и гнева в адрес мужчин, опухоль рассасывается. Врачи ортодоксальной медицины в таком случае разводят руками. Им непонятен механизм исцеления, а он прост. Ушли обиды, исчезло и то, что их отражало на физическом уровне. Есть и другая причина появления опухолей. Это усиливающееся и увеличивающееся чувство неприязни к миру, к себе, к людям. Появляется уверенность, что жизнь не принесет ничего хорошего. Иногда новообразование – это усиливающееся и разрастающееся угрызение совести.